2.2. Этапы овладения письмом. Методов обучения письму много. Какой выбрать? Это зависит от того, на каком этапе находится ученик, который обучается письму. Если выбрать неподходящий этапу метод, обучение может затормозиться, а почерк испортится. 6-7-летние ученики готовы к обучению письму. Но у них есть психофизиологические особенности, которые необходимо учитывать. Например, невысокая скорость письма, которую нельзя форсировать, или не до конца сформированная функция планирования, на которую нельзя опираться при обучении. Эти ограничения не действуют на подростков и взрослых, которые хотят изменить почерк, учатся писать новым шрифтом или учатся писать, когда русский иностранный. В этих случаях будут действовать общие законы психики, по которым наша психика осваивает новый навык. Это этапы овладения технической стороной письма. Знание этапов формирования письма уменьшает объективные трудности при обучении и помогает правильно подготовить ребенка с учетом его возрастных возможностей, а также выбрать подходящие методы обучения. Этапы. Подготовительный, ориентировочный этап. Первый — аналитический этап. Второй — синтетический этап. Промежуточный аналитико-синтетический этап. Третий этап — автоматизации. Основных этапов три, но есть подготовительный этап, ориентировочный. А между первым и вторым этапом находится довольно длительный аналитико-синтетический этап. Границы между этапами размыты, а сроки овладения ориентировочные и связаны не столько с возрастом, сколько какой год ребенок обучается письму. Рисунок 34. У детей в начальной школе скорость овладения каждым этапом может различаться на несколько месяцев. У подростков и взрослых эти этапы будут проходить значительно в более сжатые сроки. У детей с индивидуальными особенностями развития и с неадекватной методикой обучения сроки освоения этапов увеличиваются. В дошкольный период ребенок только знакомится с графическими движениями и формами, не ставя перед собой задачи выразить мысль письменно. Этот период формирования графических навыков назван ориентировочным. Аналитический этап. Первый этап, ключевым компонентом которого является вычленение, анализ отдельных элементов букв. А элементы букв анализируются по элементам действий, а не по визуальным элементам. Снова хочу сослаться на очерки психофизиологии письма А.Р. Лурии. Выписывая их, то есть буквы, он расчленяет их на составные графические элементы, а при написании каждого элемента выделяют ряд специфических графических задач, относящихся к способу изображения данного элемента. Ввиду явного преобладания процессов анализа над процессами синтеза, этот этап формирования графических навыков может быть назван аналитическим. Наиболее ярко он выражен в букварный период школьного обучения. Чтобы проиллюстрировать, что такое специальные графические задачи, забегу немножко вперед и скажу, что ритмический метод обучения — это когда ребенок пишет букву и считает вслух для самого себя, ведет счет не по элементам букв, а по тем самым графическим задачам. Рисунок 35. Большое значение имеет не только уровень развития ребенка, его знания и умения, но и способ объяснения того, что и как он должен делать. От чего, в свою очередь, зависит, насколько ребенок осознает свои действия. Чтобы повысить эту степень осознанности, как раз и применяется проговаривание действий. Когда ребенок называет вслух свои действия, он повторяет своеобразную инструкцию к тому, как писать элементы букв. В этой инструкции не должно быть слов с неточным значением, например, немного, чуть-чуть, наискосок и так далее. В современной школе методика построена на принципе механического копирования букв в прописи, при котором опора обучения идет на кинестетическое чувство, которое еще недостаточно зрелое. В итоге получается, что дети закрепляют свои ошибки. Положение старается исправить зрительный контроль, который в более зрелом состоянии, но не на уровне взрослого. Поэтому инструкции «смотри и делай, как я» недостаточно. Особенно трудно приходится детям, когда взрослый не может простыми словами объяснить, что и как делать. Использование идеи причастия, незнакомых слов делает инструкции к тому, как писать элементы букв непонятными и бессмысленными по сути. Подробнее мы рассмотрим инструкции к элементам букв в соответствующей главе. Срок первого этапа — букварный период. Первый год обучения в школе и часть второго. С этого этапа будет начинаться коррекционная работа над почерком в любом возрасте. Но, само собой, сроки прохождения у более старших учеников будут короче. Между первым и вторым этапом выделяется переходный аналитико-синтетический этап. Происходит постоянное переключение между синтетической деятельностью и аналитической. В этот период письмо плавно уходит от поэлементного написания и становится все более связным. Как правило, аналитико-синтетический этап приходится на второй год обучения, отчасти на третий. Второй этап назван синтетическим, потому что в этот период отдельные элементы соединяются в целостное действие. Другими словами, ребенок пишет некоторые элементы букв связно, не отрывая ручку от бумаги. Но делает он это не по строгим правилам методики обучения безотрывному письму, а просто потому, что может писать, соединяя элементы. В этом деле нет никаких нормативов. Просто больше двух элементов за раз. Надо понимать, что связность письма отличается от направленного обучения безотрывному письму по соответствующей методике. Связность и плавность письма — это не результат специального тренинга, а закономерный эффект благополучного овладения навыком письма. Происходит такое на третий год обучения. На этом этапе письмо становится способом выражения мысли. И если ребенок к этому времени не овладел необходимыми графическими навыками, любое ускорение письма приведет к ухудшению почерка. Это одна из причин, почему нельзя на этом этапе ставить требования скорости. Скорость письма должна увеличиваться благодаря тому, что совершенствуется навык письма, а не по команде. Только после того, как ребенок овладел синтетическим письмом, появляется возможность переключать внимание с технической стороны письма на содержательную, а значит, уделять больше внимания изложению своих мыслей и правилам орфографии. Третий этап — автоматизация. Этап образования навыка как действие. На этом этапе уже нет необходимости следить за отдельными элементами букв. Сознательный контроль сводится к минимуму. К третьему году обучения зрительные образы букв усвоены, двигательные алгоритмы отработаны и закрепляются. Характерной чертой автоматизации навыка является скорость, плавность, легкость. Скорость письма не навязывается, а становится естественным результатом совершенствования движений, как и связность письма. Стоит сказать про тех детей, которые пишут быстро, но небрежно. Именно их чаще всего приводят на коррекцию почерка. У них письмо автоматизировано, но закреплен неправильный образ буквы или искажена форма. Чтобы это исправить, нужно вернуться на первый, аналитический этап. Надо поэлементно проанализировать букву и привлечь внимание к каждому элементу действия. Чаще всего проблема в том, что не хватает самоконтроля, и, как следствие, ребенку очень трудно замедлиться. Доходит до слез и негатива, к письму в целом. Просто скорость письма, которую ребенок уже выработал, мешает ему контролировать качество, исключает контроль, и получается, что маскируется именно этот дефицит саморегуляции. Так возникает небрежное письмо. Автоматизированный стереотип трудно изменить. Именно поэтому так сложно корректировать почерк после третьего года обучения. Очень часто считается, что навык письма лучше всего получить через упражнение и тренировку. Да, без них нельзя. Но многократно повторяющиеся упражнения целесообразны и эффективны на третьем этапе, на этапе автоматизации. Первые два этапа должны опираться на осознанную деятельность, а не на механические упражнения. До тех пор, пока ребенок не осознал алгоритм действия, откуда начать, куда вести, где закончить и так далее, заставлять его много писать не только бессмысленно, но и вредно. Переход на каждый следующий этап возможен лишь после того, как вы прошли предыдущий. Если перескакивать периоды, навык письма будет лишь тормозиться. Закономерным и естественным на первом этапе является сосредоточенное внимание к графическим движениям. Ребенок постоянно контролирует не только то, что он должен сделать, но и как это сделать правильно, в соответствии с требованиями. На это тратится время, и письмо естественным образом замедляется. Институт возрастной физиологии РАО под руководством М.М. Безруких провел исследование, которое показало, на что тратится время при написании буквы. На первом этапе тратится примерно одинаковое время на то, чтобы написать каждый элемент, и, что самое главное, примерно такое же время тратится на паузу между элементами. Эта пауза необходима для того, чтобы осознать действие, сверить написанный элемент с образцом и определить стратегию последующего действия. Получается, что пауза нужна для контроля и планирования. По научным наблюдениям и лабораторным исследованиям остановки есть у всех, даже если обучают безотрывному способу писать буквы. Когда движения затруднены, например, у детей с отклонениями в развитии моторных функций или зрительно-моторной координации, продолжительность паузы увеличивается. Ритм и темп письма отражают индивидуальные особенности каждого человека. Поэтому нельзя писать под ритм, навязанный со стороны, то есть под метроном или музыку. Нужно, чтобы ребенок считал себе сам. Его нельзя торопить. Ему нужно самому определить, что пишется и как. Поэтому так важно осознанно сформировать образ действия, то есть зрительно-двигательный образ буквы. Как понять, что навык письма сформирован? Меняется структура письма, сокращается время не столько на письмо, сколько на паузу. Сокращение паузы между движениями указывает на изменение механизмов контроля, на большую легкость, плавность и скоординированность движений пишущего. Сокращенная пауза свидетельствует о том, что зрительно-двигательный образ буквы сформирован. На третьем году обучения почерк становится все более четким, устойчивым, но сформированным его считать еще нельзя. Первый признак того, что навык письма сформировался — помехоустойчивость, то есть устойчивость почерка в разных условиях его применения. При письме разными ручками, при разной скорости, при выполнении дополнительных заданий, даже при проведении урока другим учителем, почерк не должен ухудшаться. Буквы должны быть четкими, иметь правильную конфигурацию и стабильность параметров. Второй признак сформированного навыка — однотипность и легкость выполнения движений. То есть одна и та же буква при любых условиях пишется по одной траектории и без нарушения конфигурации. Рисунок 36. Третий признак — письмо становится связным, плавным, без остановок после каждого элемента. Буквы пишутся свободно, легко, почерк становится четким. Теперь, когда мы знаем этапы овладения навыком письма, можно обсудить методы обучения.